Чего больше всего в русских работах Гончаровой? Весны, той весны всей. Проследим перечень вещей с 1903 по 1911 год. Весна. Через четыре вещи опять весна. Еще через три еще весна. И так без конца. И даже слова другого не хочет знать. Видели гончаровскую весну? Которую? Единственный ответ и по отношению к Гончаровой, и по отношению к самой весне. Вечную. Гончарова растет в Тульской губернии, в Средней России, где, нужно думать, весна родилась. Ибо не весна, весна северная, северная весна. Не весна крымская, крымская весна, а тульская весна, просто весна. Ее неустанно и пишет Гончарова. Что вообще пишет Гончарова в России? Весну, весну, весну, весну, весну. Осень, осень, осень, осень, лето, лето, зиму. Почему Гончарова не любит зимы? То есть, все любя, любит ее меньше всего. Да потому что зима не цветет, и крестьянская не работает. Времена года в труде, времена года в радости. Жатва, пахота, посев, сбор яблок, дровокол, косари, бабы с граблями, посадка картофеля, коробейники, огородник, крестьянские. И переплетенные с ними, где Бог, где дед, где пахарь, где пророк, иконные, Георгий, Варвара Великомученица, Иоанн Креститель, огненный, крылатый, в звериной шкуре, Алексей, человек Божий, в белой рубахе, толстогубый, очень добрый, с длинной бородой, кругом цветущая пустыня, его жизнь. Из крестьянских сбор винограда и жатва идут от апокалипсиса маслом, величиной в стену мастерской. К слову, створчатость большинства гончаровских вещей, роднящая Гончарову с иконой и ею в личную живопись, введенная первой, идет у нее не от иконы, а от малости храмины. Комната была мала, картина не умещалась, пришлось разбить на створки. Напрашивающийся вывод о благе стесненных обстоятельств. Впрочем, стесненность прелестная, отнюдь не курсисткина, а невестина, бело-зеленая, с зеленью моего тополя в окне. По зимам же белым белая от того же тополя в снегу. В чужой двор окна прорубать воспрещалось. Прорубили и ждем. Как вы? Вы? Ничего. В том окне была моя мастерская.